Трюфо. Жан Душе, французский кинокритик, сделал остроумный комментарий к этой сцене. Он написал, что поскольку Джон Гэвин обнажен до пояса, она, Джанет Ли, надет бюстгальтер, сцена удовлетворила лишь половину зрительской аудитории. Хичкок. На самом деле Джанет Ли не должна была быть в бюстгальтере. Я не вижу ничего непристойного или специфически возбуждающего в такой сцене. Она была более выразительна, если бы обнаженная женская грудь касалась груди мужчины. Трюфо. Я заметил, что на протяжении всего фильма вы старались вводить зрителей в заблуждение различными отвлекающими ходами. И подумал, что и это эротическое вступление — один из них. Этот акцент на сексе позднее заставляет публику полагать, что Энтони Перкинс просто вуайер. Если не ошибаюсь, из полусотни ваших картин это единственная, в которой показана женщина в бюстгальтере. Хичкок. Ну, одна из причин, побудивших меня снять эту сцену таким образом, заключается в том, что аудитория изменилась. Мне казалось, что сцену, в которой будет всего лишь один поцелуй, не оценят зрители помоложе. Для них это слишком обыденно. Я знаю, что сами не ведут себя так, как персонажи Джона Гэвина и Джанет Ли. Думаю, в наше время следует показывать молодежь такой, кого она в жизни. Кроме того, мне хотелось создать в этой сцене зримое впечатление одиночества и отчаяния. Трюфо. Да, мне тоже приходило в голову, что психоз адресован новому поколению кинозрителей. В этой картине появилось много такого, чего не было в ваших прежних фильмах. Хичкок. Конечно. На самом деле, в техническом смысле, это справедливое отношение птиц. Трюфо. Я прочел роман, по которому поставлен психоз. Меня смутили содержащиеся в нем уловки. Например, там есть пассажи такого рода. Норман сел подле мамы, и они начали разговор. Но поскольку ее не существует, это сбивает читателя с толку. Между тем, киноповествование, по определению, лишено подобных двусмысленностей. Что именно привлекло вас в этом романе? Хичкок. Думаю, меня привлекла и определила мое решение снимать эту картину внезапность убийства в душе, ставшего, как говорится, громом среди ясного неба. Вот и все. Трюфо. Убийство здесь выглядит очень похожим на изнасилование. Я полагаю, сюжет романа завязан на какой-то газетной хронике. Хичкок. Это была история некоего человека, который прятал у себя в доме труп собственной матери, случившейся где-то в Висконсине. Трюфо. В психозе задействован целый арсенал устрашения, чего вы, как правило, избегаете. Дом, где обитает призрак. Хичкок. Эта таинственная атмосфера возникла в известной мере случайно. Например, местом действия у нас является Северная Калифорния, где такой тип строения очень распространен. Его называют калифорнийской готикой. Когда говорят о чем-то чересчур безвкусном, калифорнийским имбирным пряником. У меня не было намерения воссоздавать старомодную атмосферу хорроров Universal. Я просто хотел быть достоверным. Поэтому и дом, и мотель, вне всяких сомнений, точные аналоги реальных построек. Я выбрал именно их, поскольку понимал, что если взять за образец заурядное бунгало, эффект будет другой. Мне казалось, что именно этот тип архитектуры способен передать атмосферу рассказываемой истории. Трюфо. Должен сказать, что архитектурный контраст между вертикалью дома и горизонталью мотеля чрезвычайно приятен глазу. Хичкок. Это был продуманный изобразительный ход. Сочетание вертикального и горизонтального. Трюфо. Во всем фильме не дается ни одного персонажа, с которым зритель мог бы себя идентифицировать. Хичкок. В этом не было необходимости. Достаточно того, что публика испытывала жалость к бедной девушке в момент ее смерти. На самом деле вся первая часть истории — обманка. Это сознательное отвлечение зрительского внимания для того, чтобы последующее убийство произвело более сильное впечатление. Мы намеренно затянули начало с кражей денег и побегом, заставив зрителя гадать, поймают героиню или нет. Эта линия 40 тысяч долларов протянута вплоть до самого конца фильма, чтобы публика по инерции продолжала думать о том, что случится с деньгами. Вы знаете, что зритель любит опережать события Ему нравится чувствовать, будто он знает, что будет дальше. На этой склонности публики можно осознанно играть, управляя ее мыслями. Чем более подробно мы изображали путешествие девушки, чем глубже втягивалась аудитория в слежку за ее бегством. Вот почему столь много внимания уделено полицейскому на мотоцикле и смене машин. Когда Энтони Перкинс рассказывает девушке о себе и своей работе в мотеле, они обмениваются взглядами на жизнь, вы еще продолжаете размышлять о ее проблеме. Зрители предполагают, что она решила воротиться в Феникс и вернуть деньги. Вероятно, думают, этот молодой человек убедит ее изменить свои намерения. Мы манипулируем зрителем по собственной воле, не позволяя ему заподозрить, что на самом деле произойдет в дальнейшем. В каком-нибудь среднем фильме Джанет Ли дали бы другую роль. Она играла бы сестру, которая предпринимает расследование. Довольно необычно убить звезду в первой трети фильма. Я же намеренно пошел на это, чтобы сделать убийство еще более неожиданным. Признаюсь, в этой связи я настаивал на том, чтобы опоздавших зрителей не пускали в зал до начала следующего сеанса, или они понапрасну ждали появления на экране Джанет Ли, что после того, как она исчезла из сюжетного действия картины. «Психоз» имел очень интересную структуру, и игра с публикой была поистине чарующей. Я режиссировал зрителями, можно сказать, играл на них, как на органе. Трюфо. Мне чрезвычайно нравится этот фильм, но обе сцены с участием шерифа кажутся мне слабее прочих. Хичкок. Вмешательство шерифа происходит под знаком вопроса, который мы уж не раз обсуждали ранее. Почему бы им не прибегнуть к помощи полиции? В таких случаях я всегда отвечаю, потому что это скучно. И вот вам прекрасный пример того, что получается, когда к помощи полиции прибегают. Трюфо. Но почти сразу действие вновь набирает оборот. Один из занимательнейших аспектов картины заключается в том, что она постоянно заставляет зрителя менять объект сопереживания. Вначале он надеется, что Джанет Ли удастся избежать поимки. Убийство производит шоковое впечатление, но сразу после того, как Перкинс заметает следы преступления, он начинает переживать уже за него, надеясь, что его не разоблачат. Позднее, когда мы узнаем от шерифа, что мать Перкинса умерла 8 лет назад, мы опять настраиваемся против него. Но на этот раз с нами движет исключительно любопытство. Зрительские эмоции не всегда имеют высоконравственную природу. Хичкок. Это возвращает нас к разговору об эмоциях публики, выступающей в роли подглядывающего Тома. Мы уже сталкивались с чем-то подобным в картине «В случае убийства набирайте М». Трюфо. Верно. Когда Миланд опоздал со звонком жене, и ситуация выглядела так, будто убийца может уйти, не убив Грейс Келли. Зрители наблюдают эту сцену, надеясь, что он задержится еще на несколько минут. Хичкок. Да, таково общее правило. Ранее мы уж констатировали, что, видя бандита, проникающего в комнату и роющегося в ящиках, большая часть публики испытывает беспокойство за него. Когда Перкинс наблюдает за исчезающей в болоте машиной, в которой спрятан труп, и она на мгновение перестает погружаться в трясину, публика мысленно говорит: «Ну давай же, тони!» Это происходит инстинктивно. Трюфо. Однако в большинстве ваших фильмов реакции публики более безупречны в моральном отношении, так как в них рассказывается о людях, несправедливо заподозренных в том или другом преступлении. В «Психозе» же зритель вынужден сперва сопереживать воровке, потом убийце, и, наконец, узнав, что у этого убийцы есть тайна, надеясь, что его поймают просто ради завершения истории. Хичкок. Сомневаюсь, чтобы идентификация была чересчур полной. Трюфо. Идентификации не происходит, но зритель все равно успевает по-своему привязаться к Перкинсу, глядя, как тщательно тот уничтожает следы преступления. Это сродни восхищению чьей-то хорошо сделанной работы. Как я понял из дополнительных титров, Сол Басс тоже приложил руку к раскадровке и монтажу некоторых эпизодов фильма. Хичкок. Он сделал только одну сцену, но я не использовал его монтаж. Предполагалось, что он сделает титры, но так как ему очень был интересен фильм, я позволил ему снять эпизод, в котором детектив поднимается по лестнице перед тем, как получить удар ножом. Как-то раз во время съемок я слег с температурой, и, поскольку не мог приехать на студию, сказал оператору и ассистенту, чтобы они использовали раскадровки соло баса. Я имел в виду лишь ту часть, которая предшествует убийству, изображает Арбогаста, поднимающегося по лестнице.